Мороженые песни. А то еще вот песни. Все говорят в Москву за песнями. Это так зря говорят. Сколько в Москву не ездят, а песен не привозили ни разу. А вот от нас в Англию не столь лесу, сколь песен возили. Пароходище большущие нагрузят, такие большие, что из Белого моря в океан едва выползут. Девки да бабы за зиму едва напевать успевали. Да и старухи, которые в голосе, тоже пели, деньги зарабатывали. Мы сами и в толк не брали, что можно песнями торговать. У нас ведь морозы-то живут на 250 да на 300 градусов. Но всякий разговор на улице и мерзнет, да льдинками на снег ложится. А на моей памяти еще доходило до 500. Старой старухи сказывает, до 700 бывало. Ну да мы и не порто верим. Что ни при нас было, то, может, и вовсе не было. А на морозе, какое слово скажешь, так и замерзнет до оттепели. Вот теперь растает, и слышно, кто что сказал. Что тут смеху бывает и греха всякого, которое сказано в сердцах понасередке, ну, а которое издевки ради. Новые и хорошие слова есть. Ну, которые крепкие слова, те в прорубь бросаем. У нас крепким словом заборы подпирают, а добрым словом старухи да старики опираются. На крепких словах, что на столбах, горки ледяные строят. Новой улице идешь, вся мороженой руганью усыпана, идешь и спотыкаешься. А новой улице вся в ласковых словах, вся ровненько да ладненько, ногам легко, глазам весело. Зимой мы разговору не слышим, а только смотрим, как сказано. Как-то у проруби сошлись наши Анисия да Сватья из-за реки. Первоначалу ладно говорили, сыпали слова гладкими льдинками на снег. Да покажись Анисии, что Сватья сказала кисло слово. По льдинке видно. «Ты что это?» — кричит Анисия, курва эдака. «Какое слово сказала?» Я хоть ухом не воймую, да глазом вижу. И пошла, ну, прямо без удержу, ведь до поти меня сыпала. Да уж как сыпала, прямо клала, да руками поправляла, чтобы куча выше была. Ну, Сватья тоже не отставала, как подскочит, да как начала переплеты ледяные выплетать. Слово-то все дыбом. А когда за кучами мерзлых слов друг дружку не видно стало, разошлись. Анисия дома свекровке нажалилась, что Сватья ей всяческих кислых слов наговорила. Ну, и я ей навалила. Только бы теплого дня дождаться. Она хоть и задом наперед начнет таять, да ее ругательницу насквозь прошибет. Свекровка-то ей говорит. Верно, Анисюшка, уж вот как верно. И таки ли они, горлопанихи, на том берегу просто страсть? Прошлую зиму и отругиваться бегала. Мало не сутки ругались, чтобы всю-то деревню переругать. Духу не переводила, на силу отругала. Было на уме еще часик-другой поругаться. Да пара на пиво была поставлена, боялась, как бы не перестояла. Посулила еще на спути забежать поругать. А малым ребятам забавы нужны. Как ни наесть бабушки, матери и потаковщицы, подол на голову накинут от морозу, на улицу выбежат, наговорят круглых слов да ласковых. Ребята катают, слова блестят, звенят. Которые ребята окаемы, так за день-то много слов ласковых переломают. Ну да матери на ласковые слова для ребят устали не знают. А девки те все насчет песен. Выйдут на улицу, песню затянут голосисту с выносом. Песня мерзнет колечушками тонюсенькими, колечушка в колечушка, будет кружево жемчужно-бриллиантово отсвечивать цветом радужным да яхонтовым. Девки у нас выдумщицы, мерзлыми песнями весь дом попереду улепит да увесит. На конек затейно слово с прискоком скажет. По краям частушки навесит. Коли где свободное место окажется, приладит слово ласковое. «Милый, приходи, любый, заглядывай». Весной на солнышке песни затают, зазвенят, как птицы, какие невиданны, запоют. Вот уж этого краше нигде ничего не живет. Как-то зашел заморский купец, зиму у нас проводил по торговым делам. А известно, купцам до всего дела есть, всюду нос суют. Увидал распрекрасно украшение, мороженой песни, и давай ахать от удивления, да руками размахивать. Ах, ах, ах, какая интересность диковинна! Без бережения на самом опасном месте прилажена. Изловчился, да отломил кусок песни. Думал, не видит никто. Да не видит, как же. Ребята со всех сторон слов всяческих наговорили, и ну в него швырять. Купец спрашивает того, кто с ним шел. Что такое за шутки, колки какие, чем они швыряют? Так, пустяки. Иноземец с большого ума и пустяков набрал с собой. Пришел домой, где жил, пустяки по полу рассыпал, а песню рассматривать стал. Песня растаяла, да только в ушах прозвенела, а пустяки на полу тоже растаяли, да как заподскакивают, кому в нос, кому во что. Купцу выговор сделали, чтобы таких слов больше в избу не носил. Иноземцу загорелась песня назаказывать в Англию, вести на полюбование да на послушание. Вот и стали девкам песни заказывать, да в особый ящик складывать. Такие термоящики прозываются. Песню уложат да обозначат, которая перед, которая зад, чтобы с другого конца не начать. Большие кучи напели, а по весне на первых пароходах отправили. Пароходище нагрузили до трубы, в заморскую страну привезли. Народу любопытно, какие такие мороженые песни из Архангельского. Театр набили полнёхонек. Вот ящики раскупорили, песни порастаяли, да как взвелись, да как зазвенели. Да дальше, да звонче, да и все. Люди в ладоши захлопали, закричали «Ишо, ишо!» Да ведь слово не воробей, выпустишь, не поймашь, а песня, что соловей, прозвенит и вся тут. К нам шлют письма депеши, пойте песен больше, заказываем, пароходы готовим, деньги шлем, упросом просим, пойте. А сватина свекровка, ну та самая, которая отругиваться бегала, в песни втянулась. Поет да песенным словом помахивает, а песня мерзнет, как белые птицы летят. Внучка старухина у бабки под голоском была. Папкина песня «Жемчуга да бриллианты самоцветные», внучкина вторенье, как изумруд. Столь интересно, что уж думали и в музей сдать на полюбование. Да в музее-то у нас, сами знаете, директора сменялись часто, и каждый норовил свое сморозить. А покупали, что приезжий сморозит, будто привозно лучше. Ну, бабкину песню в термоящик. Девки поют, бабы поют, старухи поют. В кузницах стукаток стоит, термоящики сколачивают. На песнях много заработали. Работа не сколь трудна. Мужики заговорили, бабы, зарабатывайте больше. Надоели железные крышки в них, и виду нет, и красить надо. Мы крыши сделаем из серебра и позолочены. Бабы не спорят, нам английских денег не жаль. Мужики выпрямились, бородами тряхнули. Вы это, бабы, для кого песни поете? Дай-ка себе мы их разуважим, почтение окажем. Мужики бороды в сторону отвернули для песенного простору и начали. Оно и складно, да хорошо, что не нам слушать. Слова такие, что меньше оглобли не было, и одно другого крепче. Для тех песен особенные ящики делали, и такие большущие, что едва в улице проворачивали. К весне мороженых песен кучи наклали. Заморские купцы снова приехали. Деньги платят, ящики таскают, грузят, да и говорят. Что пора-то тяжелый сей год песни? Мужики бородами рты прикрыли, чтобы смеху не было слышно, и отвечают. Это особенная песня, с весом, с уважением, значит, в честь ваших хозяев. Мы их завсегда очень уважаем. Как слову приведется, каждый раз говорим, кабы им ни дна, ни покрышки. Это, по-вашему, значит, всего хорошего желаем. И так у нас испокон веков заведено. Так и скажите, что это от архангельского народу особенно уваженится. Иноземцы и обрадели. Пароходы нагрузили, труп не видно, флагами обтянули. В музыку заиграли, поехали. От нашего хохоту по воде рябь пошла. Домой приехали, сейчас афиши, объявления. В газетах крупно пропечатали, что от архангельского народу особенное уважение заморской королеве, песни с весом. Король и королева ночь не спали. С раннего утра задним ходом в театр забрались, чтобы хорошие места захватить. Их знакома сторожих пропустила. Прочему остальному народу с полдень праздник объявили по этому случаю. Народу столько набилось, что от духу в окнах стекла вылетели. Вот ящики наставили, раскупорили все разом, ждут. Все вперед подались, чтобы ни одного слова не пропустить. Песни порастаяли и почали обкладывать. На что заморские купцы нашему языку не обучены, а поняли.